Глава 10. Вот это меня колбасило! Выметая из головы остатки посмертных видений, подумал я. Впрочем, это совсем небольшая плата за такую чудесную способность возрождаться после смерти. А в этот раз смерть наступила совсем уж быстро, неудачно как-то получилось. Самый короткий мой цикл. Но кто же знал, что маг будет защищен? Что ж, теперь буду помнить. Сразу после перемещения порталом, или что бы это ни было, на мага не нападать. Еще одним крайне неприятным следствием последнего цикла стало то, что теперь я знал. Маг и правда появлялся на той поляне из ниоткуда. И как теперь искать его логово, я не имел ни малейшего представления. Поэтому пока мне оставалось только одно – убивать, убивать и убивать эту мразь. Всякий раз, как только он ко мне сунется, его должно ожидать только одно – смерть. Раз за разом только одна лишь смерть. Надеюсь, это отобьет у него желание охотиться на меня. И как убить его в этот раз, догадка у меня уже была. Жаль вот только, что в последний раз я даже близко не успел подобраться к осуществлению цели. В этот раз я решил повторить свой позапрошлый цикл, слетав в Воронеж и напав на мага ночью уже после того, как он обоснуется в коттедже. Правда, в этот раз перед полетом я не стал приглашать Веронику в ресторан, не знаю даже почему. Может, боялся пусть не влюбиться, но слишком привязаться? Или просто захотелось пожить месяц спокойно, без полиции, ее бывших дружков с папами и такого прочего? Заниматься психоанализом, ковырясь в своей голове, желания не было. Не захотел, и все. Так что, прихватив с собой лишь бумажник, утром 11 числа я налегке вылетел в Воронеж. Операция по устранению мага в этот раз прошла даже удачнее, чем в прошлый раз. Я не стал красться во мраке ночи, выискивая открытые окна, а просто-напросто, дождавшись, пока все заснут, открыто направился к дежурящему у дверей здоровяку. А когда он попытался меня остановить, быстренько его прикончил, вогнав под ускорением нож в глазницу. Внутри дома убил сначала спящего Костика, а вслед за ним и мага, перед этим выбив дверь в его спальню. Вернее, тот умер сам. Как обычно, погрозил мне всеми карами, обозвав меня рабом, но тут же слился, стоило мне лишь легонечко на него надавить. Но ничего, скоро встретимся. Следующий месяц я посвятил как обычным, так и магическим тренировкам. Ну и, конечно, не обошлось без жестоких экспериментов над злодеями. Мне кажется, удалось выяснить, почему магия не помогла мне расшифровать текст на вещах мага. Понять это помог небольшой простенький опыт. Один из испытуемых загадывал число и записывал его на листочке, который прятал в конверт. Второй, когда я накладывал на него нужное заклинание, то есть мой напитанный маной мысленный образ, содержащий простой посыл «Ты знаешь число, записанное на листочке в конверте», легко справлялся с заданием и действительно узнавал, что там за цифра. Но если первый человек, который загадывал цифру, был к этому моменту мертв, мое заклинание не работало. То есть, пока есть человек, знавший ответ, все срабатывало, его знания можно получить при помощи магии. А нет такого человека, нет и ответа. Выходит, разгадка, почему не поддается расшифровке текст, проста. Просто нет человека, который может понять, что там написано. А это намекало на весьма неприятный вывод. Сами посудите, Есть текст, но нет ни единого человека в мире, способного его прочесть. Где же тогда все эти люди? Гадать можно сколько угодно. Другие планеты, пространственные карманы, параллельные вселенные, временные сдвиги. И ясно было только одно. Отыскать логово мага будет не непросто, а скорее невозможно. Была и приятная новость. Мне все же удалось сделать так, чтобы мои закононепослушные испытуемые добились прогресса в изучении иностранного языка. В процессе испытаний парочки из них я спалил мозги, но эта маленькая неприятность нисколько не помешала нашей дружной команде, накрепко спаянной узами магии, двигаться вперед. Суть моей сработавшей задумки была проста. Не впихивать знания в голову, а сделать так, чтобы они сами могли впихиваться туда поскорее. То есть я накладывал на человека заклинание, призванное улучшать его навыки обучения языку. И это сработало. Знания усваивались эффективнее в несколько раз. И пусть за один день все еще нельзя было выучить английский до уровня advanced, то есть до уверенного владения языком, но вот дайте пару-тройку месяцев, и это вполне возможно. Существовала, правда, и куча минусов у этого метода. Прежде всего, большой расход маны, плюс, как минимум, необходимость ежедневного обновления заклинания. К тому же, каждому нужен был индивидуальный подход. Но все это мелочь. Главное, я теперь знал, что результата добиться вполне реально. При желании я смогу выучиться чему угодно. Конечно, надо было провести еще кучу уточняющих экспериментов, но ведущий к успеху принцип был уже ясен. Теперь надо будет попробовать этот же метод для улучшения физических показателей. Если получится, это будет намного круче всяких стероидов. В своих магических тренировках в их боевой части я теперь сосредоточился на телекинезе. Именно на него я возлагал большие надежды в предстоящей стычке с магом. Понаделав кучу стальных штырей, я метал их в цель всякими способами, какими только возможно. Как оказалось, сразу двумя, хотя бы даже двумя штырями я управлять не мог. Сконцентрировавшись на одном, я тут же терял контроль над другим. Но это только в том случае, если я их двигал по-разному, например, один вверх, а другой вбок. И если же движение было одинаковым, то и управление было легким. Это все равно, как одновременно указательными пальцами обеих рук нарисовать в воздухе круг. Легче легкого. Опять же, одновременно нарисовать ими квадрат запросто. А вот нарисовать одним пальцем круг, а вторым квадрат, и все, уже не удается. Возможно, потренировавшись, это можно изменить, но пока мне хватит и того, что есть. Цель у меня будет одна, и послать мне убийственных подарочков я смогу хоть сотню одновременно, в чем я убедился на тренировках. Кстати, обнаружилась любопытная деталь. Создаваемый мною магический щит, стальные болты, зачарованные на пробитие защиты мага, прошибить не могли. То есть, если я зачаровал болт на пробитие своего щита, он его пробивал. А если на пробитие защиты мага, то уже нет. Выходит, у нас получается какая-то разная защита, хотя по своим свойствам одинаковая. Наконец настал день Х, день нападения мага. В этот цикл я опять немного изменил прошлое, отправившись убивать мага первый раз на пару дней раньше, чем в свой позапрошлый цикл, но все же предположил, что срок между днем смерти мага и тем днем, когда он заявится мстить, будет одинаков, и я не ошибся. Он заявился точно в срок на 2 дня раньше, чем в мой позапрошлый цикл. Я ждал его за городом, ведь если все пройдет как надо и мне удастся победить, то мне еще тут жить, поэтому и не хотелось привлекать лишнее внимание к своей персоне, устраивая магический поединок в центре города. Была мысль прихватить с собой одного из злодеев, над которым я проводил эксперименты, и попробовать при появлении мага заставить того прочитать незнакомый текст на магических штучках. Но так как я все же не был уверен в точной дате и на всякий случай торчал здесь уже пятый день, решил отложить это на следующий раз. В общем, сейчас я в полном одиночестве сидел посреди степи на принесенном стуле и, чтобы не терять время зря, тренировался в контроле, удерживая в воздухе мелкие камешки. Вдали показалась приближающаяся фигура, именно в той стороне, где находилось место возникновения мага. Узел, как он как-то его назвал. Посмотрев в бинокль, я убедился. Это был маг. И даже не скрывается в невидимости. Совсем страх потерял. Опять я зря все последние дни поддерживал магическое зрение. Хотя почему зря? Тренировки никогда не бывают лишними. Я специально выбрал это расположение, подальше от места его появления, чтобы у меня было время подготовиться. Глотнув из флакона, я начал накладывать на приготовленные передо мной стальные штыри заклинания пробития щита. Один, второй, третий. В общем, я создал полтора десятка зачарованных снарядов под завязку напитанных магией. Надеюсь, этого хватит. Очередной глоток из флакона, и я накидываю на себя защиту на случай, если маг сходу кинется в бой. Хотя обычно он предпочитает сказать перед этим какую-нибудь гадость. Еще глоток. Все. Я готов к бою. Как раз вовремя подлетевший маг мягко опустился на землю и, оставаясь на месте, начал. «Если ты скажешь, кто тебе помогает...» «Ничего нового. А значит...» Заклинание «Стальной болт» отправляется в мага. Следом еще одно и еще. Вырвавшиеся из узоров телемага защитные нити встречали мои заклинания на подлете, рассыпая их в искрящуюся пыль, быстро таявшую в воздухе. Но тех мгновений, на которые она окутала мага, закрывая его обзор, было достаточно. Под прикрытием завесы в его сторону метнулись стальные штыри, направленные моим жгучим желанием хорошенько нашпиговать своего врага острыми снарядами. Защита мага, коротко, но ярко вспыхнув всеми оттенками радуги, исчезла, и все стальные снаряды вонзились в его тело. Часть из них, пробив плоть насквозь, унеслась дальше, выплескивая на своем ходу кровь из ран. Некоторые же так и остались торчать в теле, вонзившись в восстановивший их стремительный полет кости. Весь утыканный штырями, похожий на подушечку для иголок, маг что-то булькнул кровью в горле и повалился на землю, повиснув на уткнувшихся в землю прутьях. Подойдя, на всякий случай, обыскал тело, но ничего интересного не обнаружилось. Разве только пока еще яркие узоры магии в уже мертвом теле. Но что-то с ними делать я так и не рискнул. Хватит мне на сегодня и того, что я смог победить готового к схватке боевого мага, ведь это первый раз, когда у него была и физическая, и магическая защита, но я все же смог победить. Пусть и смухлевав, воспользовавшись своими знаниями из прошлых жизней. Тем не менее, это была победа. Подумав, прятать ли тело, решил так и оставить его здесь. Ману я уже всю израсходовал, а тратить зелье не хотелось. Мне оно еще пригодится, когда вернется маг. А без магии избавиться от тела было бы сложно. Не копать же своими руками могилу. Так что пусть лежит. Ну, а мне пора возвращаться в город. И впереди меня опять ждала неизвестность. Следующий месяц опять прошел на удивление тихо и спокойно. Как-то даже непривычно. Объем экспериментов пришлось уменьшить, так как зелий маны оставалось все меньше и меньше, а сгустки из призм давали ее слишком мало. Так что сейчас у меня было всего двое испытуемых. Один учил английский, а второй усиленно качался. На нем я начал эксперимент по магическому усилению. Результаты были обнадеживающие. Один мой уголовник уже вполне уверенно читал учебные тексты средней сложности, а качок уже в полтора раза увеличил силовые результаты, нарастив заметные мышцы, играющие под синий от татуировок кожей. И пока оба они оставались в порядке. Никаких рогов, хвостов или красочных глюков сломанного мозга. В общем, похоже, подобными улучшалками, которые сами по себе не изменяют организм, а лишь помогают изменениям, пользоваться можно. Если мои подопытные не мутируют до конца цикла, то, пожалуй, рискну попробовать этот метод на себе. Пока же я занимался по старинке, продолжая посещать бокс, самбо и качалку. С боксом, похоже, пришла пора завязывать. Все, что было можно, я от тренера уже получил. Дальше можно развиваться самостоятельно. Ну а самбо пока оставалось полезным. Помимо продолжающегося обучения на живому бою, для меня весьма полезными были регулярные жесткие спарринги с несколькими партнерами. Тут, правда, тоже скоро придется что-то менять. Зелья жизни, помогающие мне и моим партнерам по тренировкам восстанавливаться после травм, тоже заканчивались. Легкие травмы и ушибы я мог излечить и своей магией. Опыт показал, что в этом нет ничего опасного. Но вот для более серьезных ранений им нужно зелье, что тоже подтвердил опыт. Один из моих смертников как-то загнулся прямо во время моего магического лечения. Качалка, подкрепленная зельями и фармакологией, тоже принесла свои плоды. Моя масса была свыше сотни, а жил я вес в два раза больше своего. Остальные показатели тоже были на высоте. В общем, звание мастера спорта при желании я получил бы легко. Все знакомые при виде меня прямо обалдевали, замечая такие явные изменения во внешнем виде. Но сейчас-то ладно, прошло уже два месяца с начала усиленных тренировок, столь заметно сказавшихся на мне. Но вот если часть изменений будет постоянно переноситься в прошлое, то через какое-то время я изрядно всех шокирую после очередного своего возрождения. Для остальных-то пройдет всего день. В их глазах вчера я был пусть и спортивным, но в общем-то обычным парнем, а сегодня вдруг здоровенный амбал. Забавно получится. Но меня это не смущало. Уж это точно не самая большая из моих проблем. Так что сейчас я как раз направлялся на вечернюю тренировку в спортзал. Водителя беспокоить не стал. Тут идти-то всего минут 10. Дойду ножками. По дороге я боролся с искушением наложить на себя улучшалку. Уж очень впечатляющий был прогресс у моего подопытного. Но нет, подожди, уговаривал я сам себя. Вдруг он еще мутирует в какого-нибудь орка. Орком становиться не хотелось, так что я ненадолго успокаивался, но затем искушение шептало мне. Прошло уже столько времени, и ничего страшного не случилось. Подумай, ведь это поможет тебе развиваться намного быстрее. А вот этого хотелось. И я начал прикидывать варианты. Может, наложить улучшалку хотя бы на время? Прямо на чуть-чуть, только попробовать. И все повторялось по новой. Мою увлекательную дискуссию с самим собой прервал вид троицы, что я увидел перед собой, вывернув из-за угла. Перегородив дорожку, они расслабленно стояли на месте и смотрели прямо на меня, замершего на месте при виде незнакомцев. Все бы ничего, но вот их наряд. Один был облачен в какую-то броню, покрытую крупными чешуйками. Куртка с длинными рукавами, закрывающими даже кисти рук, подобно перчаткам с обрезанными пальцами, виднелись лишь только кончики пальцев. Короткие шипы на костяшках этих своеобразных перчаток, вырастающих из длинных рукавов, намекали о том, что лицом к такому кулаку лучше не прикладываться. Штаны, также без всяких разрывов, переходящие во что-то типа мокасин на ногах, но только окантованных полосой металла. На голове шлем, вырастающий из куртки и закрывающий не только голову, но и лицо, оставляя лишь прорези для глаз и рта, выполненных в виде какого-то демонического оскала. Второй был в кольчуге. Кольчужная накидка, кольчужные штаны, кольчужная сеть бармицы, спадающая с металлического шлема, закрывающего голову, и подобно маскарадной маске, прикрывающую верхнюю часть лица. Только предплечья и голени были упакованы в гладкие стальные доспехи, да все суставы были прикрыты ими же. На ногах стальные ботинки. Может, неудобно, зато весьма весомый аргумент в драке, я так думаю. Ну и третий. Здоровенный полуголый амбал, одетый только в кожаную то ли юбку, то ли широкие труселя. Ну и еще кулаки с предплечьями у него были увиты кожаными полосами, обшитыми бронзовыми бляхами. Да на голенях была такая же сбруя, соединенная с сандалиями похожего фасона. Это толкинисты, играющие в ролевые игры? Или это очередные приятели мага, которые хотят вовлечь меня в свою жесткую ролевую игру, где мне уготована роль одного из тех типов, которых обычно изображают с ярко-красным шариком на ремешке во рту? Пить мне зелье маны или нет? Пока я думал, здоровяк-варвар рявкнул остальным что-то на незнакомом языке и не спеша зашагал в мою сторону. Похоже, все же приятели мага. Но на магов не похоже. Может, еще какая-то третья сторона? Хотя откуда бы? Первый раз их вижу. Впрочем, заклинания пока не свистели в воздухе, так что зелье я все же решил приберечь до встречи с магией, ведь обычной-то дракой меня не удивишь. А судя по всему, приближающийся здоровяк был нацелен именно на нее. «Что ж, кажется, сейчас кто-то сильно удивится», – ухмыльнулся я и перешел в ускорение, пустив тоненькую нить маны, что сочилась из поглощенного сгустка внутри меня, на поддержание заклинания. Обычные для наших культурных традиций просьбы «дай закурить» перед тем, как дать в морду, не последовало, и приблизившийся здоровяк сразу приступил к делу, влепив мне прямо в челюсть. Поставив блок под не такой уж быстрый для моего восприятия удар, я, продолжая поворачивать корпус, контратаковал, нацелив свой ответный удар в подбородок слишком самоуверенного громилы. Внезапно, когда я уже ожидал жесткого столкновения руки, нападавшего с моим предплечьем, она вдруг стала полупрозрачной и, призраком проскочив преградившую путь мою выставленную руку, сразу же вернула материальность, продолжив стремительный полет к моей челюсти. Я всего-то успел удивленно скосить на это глаза и лишь немного отшатнуться, когда резкий удар сбил меня с концентрации, и я выпал из ускорения. Мощный тычок, едва не сломавший мне шею, швырнул меня в сторону, бросая на грязный асфальт дорожки. Не в силах ничего сообразить из-за шума в голове, я отлетел и, раскинув руки, плашмя упал на спину, еще разок хорошенько приложившись головой. Крепко зажмурившись, я постарался прийти в себя и перевернулся на бок, пытаясь подняться. Мощный пинок в живот прервал мою попытку, заставив скрючиться от боли. А на вид-то его сандалии помягче. Что-то там неразборчиво для самого себя простонав, я попытался прикрыться рукой от пинка в голову, но помогло это слабо. Врезавшаяся нога даже через руку не слабо меня приложила, еще более затуманив сознание. Следующие, показавшиеся мне невыносимо долгими минуты, не отличались разнообразием. На меня сыпался град ударов, в основном ногами по голове, что было мало того, что болезненно, так еще и не позволяло мне прийти в себя, постоянно туманя сознание. Удар за ударом превращали мое лицо в отбивную, а мои трепыхания становились все более слабыми и неуверенными. Я так и не смог подняться на ноги и, под конец свернувшись в клубок, лишь постарался укрыть голову, надеясь на мгновение передышки, что позволит мне сконцентрироваться на магии и, может быть, что-то изменить. Но такого шанса мне не дали. Еще один глухой удар, ощущаемый будто сквозь плотно забивший мою голову поролон, и я провалился в беспамятство. Очнулся я от тряски. Громила, легко подняв меня в воздух одной левой рукой, теперь потряхивал мое тело, придерживая его за шкирку, и лопотал что-то веселое и торжественное, судя по интонации, своим почему-то недовольно кривившим губы приятелям. Сожалеют, что моя мобилка достанется не им, а победителю? Плевать, не о том сейчас надо думать. Сосредоточившись, я создал в мыслях хорошо знакомый образ замершего мира и вбухал в него всю ману, что только у меня была. Все вокруг застыло. Голос амбала гопника, держащего меня за шкирку, превратился в низкое гудение, а резкая тряска сменилась медленными плавными движениями. Напрягая все свои силы, я сдвинул правую руку назад, нацеливая свой локоть в кадык, держащий у меня громилы. Расстояние было небольшим, поэтому я успел даже увидеть, как мой локоть достиг цели и, набрав за счет моего ускорения солидную скорость, начинает вминать плоть громилы внутрь, повреждая горло. Мана кончилась, и я резко выпал из ускорения. Удар, и разжавший свою руку здоровяк, выпучив глаза, валится назад, хватаясь за поврежденное горло и разевая рот в попытках глотнуть воздуха. И я, едва удержавшись на ногах, выхватил флакон маны и сделал глоток, тут же пуская энергию, забурлившей во мне магии, в ускорение, после чего, наблюдая за медленным приближением сорвавшихся в мою сторону приятелей здоровяка, достал зелье жизни и хлебнул уже его, заставляя табуны мурашей внутри меня кинуться залечивать все мои раны. Ускорение было слишком сильным, и я пускал в него всю ману, что только мог вытянуть из себя. Пропускной канал маны был довольно широк, поэтому она стремительно уходила. Такое быстрое ускорение было лишним, я даже не успевал двигаться в заданном темпе, так что я снизил скорость, но все равно успел до приближения противников накинуть на себя защиту и вновь пополнить резерв. Надеюсь, успею расправиться с оставшейся парочкой, пока зелье не кончится. Рванул в сторону, уходя с линии атаки сходу налетевшего на меня шустрика в чешуйчатой броне, и я нанес ему удар в голову, надеясь хоть ненадолго его ошеломить. Но когда мой кулак почти достал его, он мгновенно стал полупрозрачным, и я пронзил только воздух. Пользуясь своей неуязвимостью, призрачный воин шагнул в сторонку и, мгновенно материализовавшись, влепил в меня свой усиленный металлическими шипами кулак. Пленка защиты обрела видимость, задерживая удар, а я тут же контратаковал его локтем левой, на что он не успел среагировать и получил удар в грудь, немного оттолкнувший его назад, но не нанесший никакого видимого вреда. Краем глаза, отслеживая его приятеля, я успел уловить начало его атаки и пригнулся, пропуская над собой его руку, и тут же, врезав кулаком по его ноге сзади колена, где не было стальной пластины защиты, а только лишь кольчужная сетка. Нога нападающего подломилась, и он присел, заваливаясь при этом на бок, чем я тут же воспользовался, влепив ему классный апперкот снизу. Но в тот же миг он потерял плотность, обратившись в призрак, и моя рука, не встречая сопротивления, взлетела вверх. А его, вполне материальный приятель в это время, опять постарался пробить мою защиту ударом кулака. «А как тебе такое?» – подумал я, швыряя во вплотную подошедшего ко мне противника огненный шар. «Не помогло». Фигура потеряла плотность, и мое заклинание унеслось прочь, со взрывом врезаясь в дом в стороне. А так? Еще попробовал я, обрушивая на обеих врагов шквал молний. Моргнув, они обратились призраками и отскочили в стороны, после чего вновь обрели материальность на безопасном расстоянии. Вдруг мощный удар обрушился на меня сзади. Защита приняла его на себя, не дав меня ранить, но от сильного тычка меня швырнуло вперед, и я, слетев с дорожки, устремился в заросли по ее сторонам. Опять ускорив восприятие, я успел оценить, что меня ждало впереди, и выкинул левую руку в сторону, хватаясь за ствол молодого дерева и используя его для того, чтобы, крутанувшись вокруг, оказаться лицом к противникам. А в это время, прямо во время движения, моя правая рука нырнула за флаконом, и я сделал из него еще один глоток, пополняя запасы стремительно убывающей маны. Развернувшись, я оказался лицом к лицу со всей троицей. Оказывается, здоровяк каким-то образом сумел прийти в себя. И это именно он нанес удар, отправивший меня в полет. И вновь вся троица была передо мной, а я летел прямо на них. Выхватив ножи, что я с недавнего времени постоянно носил с собой, и я обеими руками нанес удары в стороны, целя в здоровяка и кольчужника. Не знаю, как насчет кольчуги, но уж ранить без доспешного амбала я бы смог. Но их фигуры опять стали призрачными, и я опять пронесся мимо них, не нанеся никакого вреда. А вот по мне вдогонку кто-то успел приложиться, судя по цветным всполохам защиты. Я развернулся и резко затормозил, немного скользнув по щебню, покрывающего неровный асфальт, давно обходившийся без уборки тропинки. Подняв легкое облачко пыли, я замер, упираясь в землю широко расставленными ногами и выставив перед собой ножи. Что-то надо делать. Я уже потратил половину зелья, а эти негодяи даже не запыхались. А может так? Я создал образ заклинания рабства и, наполнив маной, метнул заклинание в здоровяка. Было бы здорово, если бы он отметелил своих товарищей. Но нет, его фигура моргнула, и мой узор унесся куда-то прочь. «Надо что-то делать!» – опять подумал я. Медленно пятясь назад от приближающихся врагов, я создал еще один мысленный образ – образ острого лезвия, способного пронзить что угодно. Не пожалев маны, я запитал созданное заклинание и внедрил его в один из своих ножей, что держал в правой руке, после чего опять ускорился и метнул его в чешуйчатого. Стремительно стальная молния за доли секунды преодолела расстояние до него, но короткое мерцание, и она летит дальше, пролетев сквозь полупрозрачную призрачную фигуру. За это время я успел достать флакон и влить в себя еще зелье, после чего вновь бросился на врагов. Но перед этим, максимально ускорившись, я потянулся к своему ножу, улетевшему далеко вперед, и, используя телекинез, развернул его в воздухе и отправил назад. Мана стремительно убывала, но я добился, чего хотел. Моя атака отвлекла внимание троицы, поэтому никто из них не заметил, как вернувшийся нож вонзился в череп амбала, пробивая его почти насквозь. «Вряд ли после этого ты сумеешь поправиться», – злорадно подумал я, вновь отступая. Надо было срочно пополнить иссякший запас маны. Но приятели здоровяка, видимо, сильно огорченные его смертью, не давали мне ни мгновения передышки, обрушивая на мою полыхающую красками защиту град ударов. Пару раз, использовав жрущее ману усиленное ускорение, я так и не смог нанести им вреда. Они призраками избегали моих атак, материализуясь в самые неподходящие моменты. В один из таких моментов чешуйчатый выбил из моих рук пузырек с маной, лишая меня шанса на победу. Все, что у меня оставалось, я пустил на телекинез, надеясь повторить фокус с убийством из-под тишка, но без максимального ускорения мой прием не прошел незамеченным, и больше я не смог никому нанести никакого вреда. Без магии и без ускорения я стал мальчиком для битья со стремительно исчезающей защитой. И даже не успел заметить удара, который меня вырубил. В себя я пришел от болезненного удара по ребрам. Открыв глаза, я увидел над собой маску чешуйчатого, который, заметив, что я очнулся, повернул голову и сказал что-то в сторону на непонятном мне языке. Попытавшись шевельнуться, я скривился от боли. Похоже, мне изрядно досталось после того, как спала защита. И не только по голове, болело все тело. А еще я обнаружил, что что-то мешает мне двигаться. Повернувшись, я понял, что это. Мои руки были привязаны ко вбитым в землю кольям, и ноги тоже. Пару секунд спустя убедился я, приподняв голову и оглядев себя и окружающее. От движений в затылок застучали мелкие молоточки. Но я, игнорируя боль, попытался понять, где это я. Похоже, где-то в степи за городом. Во всяком случае, вокруг, насколько я мог разглядеть из своего положения лежа, не было ни единого признака цивилизации. Одна только степь, невысокая трава да холмы вдалеке. Сам я был распластан на спине, а мои руки и ноги были надежно привязаны крепко держащимся в земле кольям, в чем я убедился, немного подергавшись для порядка. Ведь попробовать надо. В десятки метров от меня, прямо на земле, напротив разведенного зачем-то костра, сидел кольчужник, от которого в мою сторону шел маг с моим, кстати, саквояжем в руках. Ну, пусть и не совсем моим, но все равно. Спер его с квартиры, гаденыш. Тело здоровяка нигде не было видно. То ли уже похоронили, не озаботившись пригласить меня на церемонию, то ли оставили лежать, где упал, а может даже и отправили в волшебную больницу, где способны воскрешать из мертвых. Я бы и этому не удивился. Подошедший маг, не обращая на меня внимания, достал из саквояжа пенал, извлек из него свечу и, тщательно расчистив небольшой пятачок земли рядом со мной, положил в его центр пенал. А убедившись, что он установлен надежно, поставил свечу прямо в центр узора на его крышке. После чего скомандовал что-то чешуйчатому. Тот схватил мою голову и крепко прижал ее к земле, не давая ей шевельнуться. Шишка на моем затылке неудачно прижалась к небольшому камешку, и туда будто вонзилась раскаленная спица, от которой пульсирующие волны боли расходились по всему телу. Но мой дискомфорт мало кого волновал. Хотя я удивился, но чешуйчатый, все так же держа мою голову одной рукой, второй хотел заставить меня разжать челюсти только для того, чтобы маг мог впрыснуть мне в рот немного красного зелья, что только что набрал в дозирующий шприц. Принудительное лечение? Странно, но я не против. Так что я с готовностью открыл рот, позволяя исцеляющему зелью проникнуть внутрь. В местах ран все привычно зачесалось, и боль схлынула. Прямо отблагодарил бы всех присутствующих, если бы не подозревал, что они замышляют что-то гадкое. Ну, никак не похожи они на филантропов. Как только с моим лечением было закончено, чешуйчатый меня отпустил. А маг негромко сказал что-то, обращаясь к кольчужному. Тот, немного поковырявшись в костре, достал из него небольшую тлеющую щепку и принес ее нам. Маг, взяв ее из его рук, поднес багровый огонек к свече. «Ребят, у вас что, спичек нет?» Попытался я завязать разговор. «Так если что, я мигом сгоняю». Свеча вспыхнула. Странное синее пламя, будто это была газовая грелка, поднялась на несколько сантиметров, но тут же опала, сворачиваясь в маленький, тусклый, едва различимый огонек, нисколько не трепещущий от порыва слабого ветерка, колышущего траву вокруг нас. Я почувствовал что-то странное, будто из меня что-то вырвали, хотя никакой боли я и не ощутил. Через пару секунд я сообразил, что это было. И я лишился магии. Сгусток, источающий ману, все это время оставался во мне, и я, пусть и неосознанно, но все это время тянул в себя рассеивающуюся ману, пополняя свой резерв в стремлении утолить сосущий голод. Сейчас же я был полностью пуст, как тогда, когда у меня не было ни зелий, ни призм. Я вновь стал обычным человеком. «Когда ты убил меня первый раз», — неожиданно для меня заговорил маг, — «я подумал, что тебе помог кто-то из моих врагов. Поэтому я подготовился и пришел узнать имя того шакала, что тебя предупредил. Но ты сам, без помощи всех этих ишаков, смог со мной справиться и опять меня убил. И тогда я понял. Тебе помогает зерно. Ведь так?» И он, склонившись надо мной, схватил ворот футболки и резко рванул руки в стороны, разрывая мою одежду и открывая вид на мешочек, в котором я носил свой необычный камень. Открыв хранилище, он перевернул его над моим телом, уронив камешек мне на грудь. На нем начали проступать узоры, что мягко пульсировали в такт биением моего сердца. «Значит, я прав», — увидев мерцание узора, почему-то недовольно сказал маг. «Презренный раб!» — вдруг сорвавшись, бешено заорал он и врезал мне по лицу. «Ты даже не понимаешь, что ты получил!» «Точно!» – подтвердил я, проводя языком по полученной ссадине на губе. «Может, расскажешь?» Надо было пользоваться разговорчивостью мага, а то до этого все наше общение сводилось только к оскорблениям и угрозам с его стороны. «Зачем знания мертвецу?» – недобро ухмыльнулся злодей. «О, так ты меня убьешь?» – проявил я догадливость. Как насчет последнего желания? Расскажи мне, что особенного в этом камне? Почему зерно?» Но маг уже отвернулся и гыр-гыр-гыр сказал что-то вернувшемуся к костру кольчужному. Тот, поворошив угли, достал из них раскаленный железный прут и направился с ним в нашу сторону. «Вы недобрые, они затевают, чует мое сердце!» «Подожди!» — попытался воззвать я к магу. «Скажи хоть, кто ты такой и откуда здесь взялся?» «Знаешь, что тебе сейчас надо сделать?» — спросил меня маг, приняв из рук воина прут с раскаленным концом и медленно приближая к моему телу пышущую жаром железяку. «Что?» Косясь на нее, тянул я до последнего с возвращением, надеясь узнать хотя бы еще одну крупицу информации. «Откажись от зерна, и как только оно перестанет мерцать, я подарю тебе смерть», — заявил маг и тыкнул в меня железякой. «Вернуться!» — крикнул я про себя, не желая знать, чем все это закончится. Синее пламя свечи взвелось вверх на десяток сантиметров, а моя плоть зашипела, когда в нее погрузился раскаленный до бела прут. Я заорал от боли. «Что за вернуться?» Свеча опять полыхнула синим огоньком. «Вернуться!» Уже отчаянно взмолился я, ощущая мерзкий запах дыма, вырывающегося из-под палящей меня железки. Но все было тщетно. Мои попытки вернуться к началу нового цикла заканчивались неудачей, рождая лишь вспышки синего пламени свечи. Маг отвел от моей обугленной раны железку, вытирая прилипшие к ней кусочки поджаренного мяса. Еще одна вспышка боли сменилась мучительной пульсацией, расходящейся от ожога. То, что недавно я полагал болью в затылке, было лишь легкой щекоткой по сравнению с этим. Мерзко улыбнувшись, маг сказал: «Свеча порядка не дает использовать магию, так что зерно тебе не поможет. Ты ведь к нему сейчас обращался». «Вернуться!» – опять попробовал я. Пламя свечи взвелось, но тут же опало, заблокировав мою попытку. Ублюдок рядом со мной расхохотался, а потом, приблизив свое лицо к моему, злобно прошипел: «Сейчас ты познаешь мой гнев, раб! Откажись от зерна! И тогда, если ты будешь меня умолять, я подарю тебе смерть». А вот это был полный пипец. О том, что случилось потом, говорить неохота. Я орал, матерился, ревел, пуская слезы и сопли, дергался в путах в бесполезных попытках уклониться от раскаленных железок и безостановочно продолжал взывать к своей способности «Вернуться! Вернуться!». Случись подобное со мной раньше, я бы уже давно сдался, послушавшись то нашептывающего мне сладкие посулы, то злобно на меня орущего, погружая в мою истерзанную плоть очередную железку мага. Но сейчас я был уже не тот, что когда-то. Меня закалили силовые тренировки, когда через боль в уставших и отказывающихся повиноваться мышцах я делал еще один, самый важный подход. Меня закалили удары, которыми осыпал меня противник в спарринге на тренировках по боксу, когда мне надо было продержаться еще немного, устоять на ногах и не сдаться. Меня закалили ломающие кости удары и выворачивающие суставы захваты, что часто случались на тренировках по самбо. Боль уже не была для меня чем-то непривычным. Боль теперь говорила со мной, Она учила меня, став постоянным помощником в моих тренировках. А сейчас боль принимала у меня экзамен, решая, жить мне или умереть. И я выбрал жизнь. Вернуться! Только на этом сосредоточил я все свои силы. Вернуться! И мое желание стало побеждать. Пламя свечи вспыхивало все чаще, а его язык взметался все выше. Вернуться! И вот синий огонь уже не стихает, плавя свечу. Вернуться! И полуметровый столб синего пламени ревет, на глазах сжигая свечу. «Куда ты уставился?» В отчаянии взвыл так и не сломивший меня маг, проследивший за моим взглядом, направленным на этот факел. «Сдохни, шакал!» И он вонзил раскаленный багровый прут прямо мне в глаз. Голова взорвалась болью, и меня поглотило ревущее пламя, сжигающее мою плоть без остатка. Тело не стало, но моя душа все еще металась в огне, окружившего ее со всех сторон. Огонь полыхал везде, даже во мне. Но уже не обжигал, он лишь рождал ярость. Жгучую ярость, готовую, подобно пожару, накинуться на все, до чего дотянутся ее языки. Мой бешеный гнев раздувал пламя этой ярости, сжигая мою суть, но даря единение с багровым пламенем ада, воцарившегося вокруг. Вся вселенная стала одним комком пламени, выжигая абсолютно все, включая и саму себя. Мир исчез в огне, и я исчез вместе с ним. А уже в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.